Чтобы... Ну, у тебя разве нет метронома? Ну, в этой вот проге. А как темп выставлять? О, теперь я тебя слышу. Бля. А тут надо голосовать. То есть, если, допустим, нам нужно... Ты что хочешь? Выше, быстрее или медленнее? Надо писать восклицательный знак vote. Давай. Thank you. Давай. Так давай, ты меня слышишь? Давай, рот скажи. Хорошо. Я слышу. Ну, охуенно. Так давай. Давай попробуем что-нибудь сыграть. Такое, чтобы нихуя легко. Не знаю, я могу смотреть на аккорды играть, да. Давай мы нормально. Что? Что, не можешь сыграть это вот? Ща посмотрю. А? Ща гляну, ну, давай, табы. А, так это ж круто. Так давай. Ой, теперь все понятно, хули. Так, что... Смотри, даже этот вот метроном у нас правильно стучит. Ну так, а когда начинаем? Так что играем-то? Давай трансатлантик. Раз, два, три, четыре. А, ну, кто-то должен начать, а кто-то должен подхватить. Я уже давно начал. А, ну давай. Значит, начинаю. Давай я с этого хода, который там тада, да, нам таду. С какого хода тут два быдла аккорда? А. Да? Ты, кстати. Что? Нет, там же гитара начинает вот так вот. Я не знаю, тут смотри, тут просто быдло аккорд. А как ты хочешь? Ты правильные аккорды берешь, но там же гитара начинает вот так вот. Правильно? Я ебу, как это играть. Не-не-не. Так говорю, смотри, давай я... Что? Я понимаю, что у тебя быдло аккорд. Ну? Нет, я хочу, чтобы ты играл так, но... Вот, вот. Я вступаю вот с помощью... То есть с этой вот штуки. Нет, мне надо играть это. Мэй, я вообще нихуя не играю. Это я сыграю, а ты я играешь быдло аккорды. Что говоришь? Надо, короче, говорить по скайпу. Знаешь, ты сейчас ничего не играешь. Да. Ну смотри, во-первых, метро BPI и давай 4. Что еще раз? А. Я напишу в Jabber, как надо это писать.